призванный быть монстром. Книга первая, глава 1. Бешеная собака. Зал. Просто зал для тренировок. Висячие груши, ринг, спортивный инвентарь. Помню, когда отец в первый раз привел меня в подобное заведение. Мой кулак врезался в челюсть манекена. Как же я был рад, даже счастлив, да. В пацане все это вызывало трепет, будоражило. Удар локтем. Но потом, чем больше я постигал науку ОНУ, как принято говорить, самозащите, ответственности, спортивном поведении. Еще удар, еще, еще и еще. Я разогнался на полную. Мои костяшки покраснели, но я нещадно продолжал наносить удары. Капли пота, показатель усердного труда, разгоряченные мышцы поют свою песню. Тем больше это раздражало меня, выбешивало. И нет, сука, у меня нет оправданий. Я схватил манекен за голову, вновь вдарив локтем. У меня нет оправданий, почему сейчас я представляю перед собой живого человека. То, как разбивается его лицо в кровь, как мы сражаемся на равных, как постепенно в нем угасает желание дать отпор. Я люблю драться, люблю ни с чем не сравнимый трепет перед боем. Каждый день я ищу этого пьянящего чувства. Деньги, власть, все становятся пылью. Мне не нужны зрители, мне не надо никому ничего доказывать. Только я и он. Победа или поражение, это не важно. Важен сам процесс. Как я молочу старину Джонни, увидел кто-то из новеньких. У нас тут вроде как клуб по интересам. Тренировки, спарринги. В общем, детский сад. Пожалей Джонни, боец, улыбнулся парниша. Сухой, короткий волос, наглый взгляд. Сразу испугался Женя, хозяин клуба. Саш, не трогай его. Ага, уронил смешок смельчак. Закинул полотенце на плечо. У нас хороший клуб, спародировал он голос Жени. Все новые, современные. Только не связывайся с Богданом. Он подошел ближе. Ты, типа, тут звезда? Последний удар. Я перевел дух. Взял бутылку воды. Глоток. Холодный взгляд. Тебе чего надо? Говорит, спорт и сигареты. Сочетание плохое. Согласен, ведь голос у меня прокурен основательно. Лицо твое раздражает. А, он из этих. Дикий, дерзкий, хе, бессмертный. Александр, чтоб тебя. Женя, прихрамывая, понесся к нам, заставив весь зал остановиться. Закрыл я бутылку, поставил, затянул боксерские бинты. Нет, я не боксер, просто мне нравится, как они сдавливают кожу. На ринг, шмыгнул я носом. А давай, уже поймал парниша перчатки от друга. Нет, не разрешаю. Все еще пытался остановить нас Женя, но руками не трогал. Брат знал, чем это чревато. Твою мать, почти сплевывая, сказал братишка, смотрел, как мы перелезаем через канаты. Богдан, в полсилы. Мой противник хотел вставить капу, но не заметив такого же действия от меня, положил ее на место. Глупо. Ага, скучающе отвечаю. Чуть попрыгав, застегнул маловатые перчатки. Незнакомый мне парнишка весело перебрасывался колкостями с друзьями. Они также убеждали его отказаться. Но, как я уже сказал, всякий, кто никогда не отхаркивался кровью, забитый до полусмерти, считает, что он бессмертен. Ну давай, Богданчик. Размял он шею, протянул мне кулак, давил улыбку. Игнорирую. Принимаю стойку. Хватит трепаться. Никаких эмоций. ТЦ. На лице пацана так и читалось. Ну ты и говнюк. Женя поднял руку. Что-то говорил о правилах, но я не слушал. Оценивал противника. Судя по всему, борзый как раз боксер. Руки прикрывают лицо и торс, быстро перебирает ногами, делает раскачку из стороны в сторону. Готов? Да мне, в принципе, насрать. Небольшой гонг дал сигнал. Весельчак срывается с места. Хук правый. Как же медленно. Одно движение торса. Отклоняю плечо. Крепкая стойка ног. Легкий выдох. Апперкот. Пацанчик сжал зубы. В глазах явно потемнело. Неуверенно отшатнулся назад. Встряхнул волосами. Давай, сконцентрируйся. У тебя нет времени думать. Каждая секунда промедления чревата поражением. Но вижу, ублюдок, сучий ты сын. Я вижу неуверенность в его глазах, тень страха осознания. Больше всего меня бесит именно это. Пелена затянула глаза. Удар, двойка, наотмашь убираю его руку из выставленного блока. Еще удар, глаз пацана больше не открывается. Все, Богдан, хорош. Хватаю щенка за голову, бью об колено, кровь кляксой пятнает ринг. Уже не бой, просто избиение. Черт, замахал рукой Женя, помогайте. Когда мои локти обрушились на противника, несколько громил схватили меня со спины. Спокойно поднимаю руки, выдавливая улыбку. Я только разогрелся. твою мать, осматривал братишка избитого, что выковыривал зуб изо рта. Маму нашу не трогай, дернул я руками, и верзилы сразу меня отпустили. Урок жизни закончен, снова шмыгаю носом. Через полчаса закрываю дверцу шкафчика. Женя стоял в проходе, злобно глядя мне в спину. «Богдан, чтоб тебя!» – подковылял он. «Ты снова хочешь проблем с законом, На спаррингах бывают травмы», – закинул я сумку на плечо. «Бои без правил, забыл, ты, Помассировал он висок. «Брат, ты как бешеная собака!» – он постучал тростью. «Знаешь, как такие, как ты, заканчивают!» – удиви, оскалился я. Продолжать он не стал, и так понятно. «Моя дочка», — покачал брат головой, — «как ты думаешь, почему я не зову тебя в гости?» «Застегиваю куртку, потому что я не люблю детей, потому что она боится тебя», — отклонил он плечо, давая мне пройти. «Она очень маленькая, но называет тебя монстром. Зараза, ты только вдумайся. Пускай меньше смотрит свои рисованные мультики», — зажимаю губами сигарету, ищу по карманам зажигалку. «Монстр», — роняю смешок, — «а мне даже нравится». Я открыл дверь. Бу, неумело спародировал сам не знаю что. Дверь закрылась. Два пролета вниз, еще одна дверь. Вдох холодного воздуха через нос. Зима захватила все, и маленькие белые хлопья покрывали крыши домов. Щелчок, искра, долгая затяжка. Как можно дольше не выдыхать. Горечь заполнила легкие, дым медленно выходил через ноздри. Я зашагал дальше. Хруст снега под подошвой, тишина вокруг. Вот так и живем. Мой брат, он прав. Он абсолютно прав. Спорить нет смысла. Я плохой человек. Все, три слова прекрасно характеризуют меня. Даже удивительно, что в моем ребре все еще нет металла, хотя попытки были. А да, особо радостные моменты. Забавно. Сворачиваю по улице. Но самое насыщенное событиями время у меня ассоциировалось только с тюрьмой. Из чего вдруг вообще об этом вспомнил? Бред. Я остановился. Посмотрел на мигающий красным светофор. Огонек погас, зажегся. Погас, зажегся, погас. Кто теперь слабак? Наносил я удары по лицу отца, разбивал его рожу в мясо. Щуплый парнишка наконец-то победил, зажегся. Рядом играли в снежки два мальчика и девочка, так близко к проезжей части. Время уже позднее, улицы почти пустые. Светофор продолжал мигать. Как же они бесят. Девочка в зеленом дождевике настолько увлеклась, что, желая спастись от очередного снаряда, побежала вперед. Хотел рвануть через дорогу. Я резко схватил ее за шкирку. Ой, испугалась она. И в тот же момент мимо пронеслась машина, поднимая белую дымку. Аккуратней, тупица, выдохнул я дым. Дождевик, как-то не по погоде одета. Простите, скуксилась малявка. И незамедлительно убежала к друзьям. Наконец-то зажегся зеленый свет. Перейдя дорогу, я вновь остановился. Неоновая вывеска чуть дальше по улице ярко горела, маня меня. Злосчастное слово «бар» виделось мне по-иному. Маленькие врата в рай. Почему бы и нет? Преодолев расстояние и терпя потоки воздуха от проезжающих машин по правую руку, прячусь в теплом помещении. Уши заполнил гул толпы и громкая музыка. Несколько тел двигали конечностями на небольшой площадке, многие сидели за столиками. Прямо с сумкой я подошел к барной стойке, скинул ее с плеча, сел. «Чего изва?» — весело начала девушка, но увидела, кто подошел. «Богдан», — свела она брови, — «и я рад тебя видеть», — стряхнул я пепел в пустой стакан рядом. «Мне как обычно», — Катя, теперь с абсолютно недовольной миной, смешала крепкое со льдом, громко поставила передо мной. «Что-нибудь еще?» — начала она протирать новый бокал. «Откуда столько холода?» — оскалился я. «Неужели наши нежные чувства угасли совсем? Ты животное, Богдан», — без страха посмотрела она мне в глаза. «Жаль». Поняла это слишком поздно. «Ну», — выдохнул я дым, покрутил жидкость, слушая, как постукивают друг о друга ледяные кубики. «В тот момент тебе вроде все нравилось». Катя хлопнула по стойке, щеки покраснели. «Наверное, вспомнила наше мгновение вместе, а вспомнить было что?» Хотя при взгляде на эту смазливую мордашку мне рисовалось только ее обнаженное тело. «Секс, секса и еще немного, пей, и убирайся отсюда». «Хе», одним залпом опустошаю бокал. В момент, когда горечь заполнила мой рот, я вспомнил вкус крови и крик товарища-надзирателя. Три человека, один еле дышит, брызгал слюной толстяк. Само, сплюнул я кровь на пол карцера. Самозащита, окровавленная улыбка. Бокал вновь стукнул о деревянную стойку. «БРРР, смакую вкус, рыча как медведь». «И вообще», — продолжала барменша, — «ты пришел за ними, Провел я картой по терминалу. Ну, чуть наклонилась девушка. Сегодня она снова здесь. За ними, она, я поднял бровь. Но потом меня осенило. Точно, когда-то Катя мне рассказывала про шайку умников, что ходит по вечерам между заведениями. Дикари. План до безобразия прост. Кокетливая девушка сидит за счет одинокого юноши или мужчины, предлагает прогуляться или сразу за угол, а там караулит мордовороты. Сколько времени прошло, но их все еще не повязали. Как это работает? Кто? Зажглась во мне идея найти проблем. После боя с пацаном кулаки все еще требовали добавки. Вон та, кивнула Катя. Я повернулся в полоборота. Ух, не дама, но кусок мяса. Дешевая косметика, неприличный разрез с выглядывающим лифчиком. Юбку даже задирать не надо. Вызывай скорую и остальных. Размял я шею. Испугалась Катя. Ты и вправду. За сумкой присмотри. Поднимаюсь на ноги. Спокойно подошел к приманке, что уже охаживала мужика в очках. Ты. Грубо окликнул я. Простите. Захлопали ресницы. Шалава, давай пропустим эту часть и пошли наружу. Докурив бычок, ту шутлеющую остоявшую на столике пепельницу. Вы, опешил очкарик. Вы что себе? Сгинь. Впился я в него взглядом. Бравый защитник быстро потух и так же быстро ретировался. Ты козлина, встала девушка. Я, чуть наклонился, сейчас тебе зубы выбью прямо здесь. Настоящая ли это угроза? Да, настоящая. Кусок мяса чуть побледнело. Тот самый момент осознания опасности. Дрожащие ручонки взяли сумочку, накинули пальто, и она молча пошла к выходу. Я за ней. Вновь свежий воздух. Метры вперед, метры в подворотню. Еще разок. На кой хрен мне вообще все это сдалось? Помощь очкарику? Нет. Помощь Кате? Тоже нет. Совершить самосуд во имя всех обманутых? Упасти бог, в которого я не верю. Нет, конечно. Девушка ускорила шаг, почти побежала. Вы даже не прячетесь. Серьезно? Взглянул я на пару мордоворотов. Соблазнительница что-то быстро объясняла подельникам. И когда позади меня возник еще один а, вот это больше похоже на ловушку для лохов. Ты, дядя, не понимаешь, на кого нарываешься. Угрожающе приближался самый здоровый. У-у-у, ты такой большой мальчик, разминал я запястье. Борзый, да, уронил он смешок, у нас тут крутой парень. Ага, хрустнут шеей. Тот, что за спиной, сразу налетел на меня, но не успел ничего сделать. Вот он тянет руки, и вот падает с разбитым носом. Сучера, ну давайте, скинул я куртку. Меня переполняла искренняя радость, желание драки. И вот опять, я увидел нерешительность в глазах. Всего один сломанный нос, и дружная компашка пятится назад. Пелена застелила глаза. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я остался единственным, кто был на ногах. Кха, кха, терпел бугай мои удары, держа его за воротник. Продолжаю украшать его лицо новыми синяками. Он дышал из последних сил. Ха-ха, хватит, удар. Тело валится на землю, теряет сознание. Глотая воздух, прислоняюсь к стене. Соблазнительница вжимается в другую, боится пошевелиться. Смотрит на товарищей, что лежат мордами в снег. Вновь увижу, прорычал я. Поднял взгляд, будешь лежать так же. Стекает кровь по рукам. Побежала она прочь. Хорошо, как же хорошо. Выдох пара. И, сделав первый шаг, ощутил дискомфорт в груди. Что за, зараза, я заметил рукоятку ножа, торчащую в области сердца. Черт, и когда я пропустил эту маленькую деталь, нужно дождаться скорую и... Детский смешок дальше в подворот не привлек мое внимание. А, в глазах уже темнело. Зеленый дождевик, да, эта мелюзга играла около дороги. Выглядывала сейчас из-за угла. Сюда-сюда, замахала она ручкой. Какого, не знаю почему, но ноги сами понесли меня за ней, а в голове вновь закрутились картинки прошлого. Странный вечер воспоминаний. Да до чего ты, это просто кошка. Кашлял паренек, которого я окунал мордой в речку. Просто кошка, смотрю на бездыханное тельце котенка, а ты просто падаль. Вновь топлю живодера. О, еще одно. Почему ты помог мне? Смазливый парень в особо дикие времена заключения чуть не стал красоткой. Помог? Почесал я щетину, отросшую после двухнедельного карцера. Нахрен иди со своей благодарностью. Не моя вина, что его спасение совпало с моментом, когда эти упыри пытались пырнуть меня зубной щеткой. Да уж, хорошая у меня жизнь. Говорят, в последние моменты видишь что-то. Не знаю, но явно не то, что вижу я. Мое лицо уже одной стороной на холодном снегу упал. Лужа алого растекается, окрашивает снег. Бешеная собака. чертов предсказатель женя, хе, выдавил я смешок, жил и помер, глупо и бесполезно, страшно ли мне, нет, ты подходишь, присела девочка на корточки, гладила мои волосы, монстр снаружи и внутри, она хихикнула, но, будь рядом кто-то достойный, интересно, возможно ли преображение, последние слова утонули в темноте, может быть, это предсмертная агония, или... Или я вправду вижу космос, бесконечное число звезд кружится вокруг меня, что-то тянет, тянет меня, и так же резко дергает в сторону, вырывает, изменяет. Жуткая боль вдруг пронзает тело, мои кости, кожа, мой рот, все горит, смещается. И, когда я уже готов закричать, открываю глаза, тяжело дышать, ведь я в воде, нет, не вода, тягучая жидкость блекло-желтого цвета заполняет легкие, ноздри. Моментально сориентировавшись, ощупываю подобие стекла, что держит меня в заперти, но тут же нехватка воздуха отходит на второй план. БЛ, не вскрик, но бульканье, из-за стекла на меня смотрит, твою мать, что это подобие насекомого, тело многоножки до пояса, дальше человек, бледная кожа, как панцирь, жвала на морде, зеленые белки в глазах с черными точками вместо зрачков, получилось, радостно заголосил монстр, получилось. Ха-ха-ха, он говорил ломано, но я его понимал. Какого? Глава 2. Это ад, самое логичное, что сейчас приходит в голову. Я сдох, никогда раньше не умирал, но уверен, что сдох. И даже если меня откачали с ножом в грудине, передо мной явно не доктор или типа того. Черт, надо было хотя бы разок почитать Библию, но с теми крохами знаний, что остались в памяти, кажется, вроде должны быть ну, рога, крылья, котлы, адский огонь, а существо все же походило на насекомое. БЛ, вновь начал я задыхаться, пуская пузыри, надо выбираться, занес руку, сжал кулак, тесно, но для удара места хватит, костяшки врезались в стекло, никакой боли, на мгновение я задержал взгляд на собственной коже, она была такого же цвета, как у моего заточителя, бледная, от пальцев до локтя, хитин, словно вживленная вплоть броня, срань. Сейчас не до этого, еще удар, пошла трещина, нет-нет, испугалась многоножка, прошу, успокойся, задергалось существо из стороны в сторону, не зная, что сделать в первую очередь, я продолжал наносить удары, и в этот момент парад уродцев пополнился, в помещение, забитое столами, колбами и перегонными аппаратами, влетел еще один гуманоид, уже более походящий на человека, выглядел как дикарь, набедренная повязка, те же вкрапления хитина, не волосы, но грубые жгуты, напоминающие дриды, вновь черные белки, зеленые точки зрачков, сун от кратика, взмах копьем, когда он или оно, говорило, вместе с губами дергались шрамы на щеках, как они нашли нас, отвечала многоножка, явно понимая говорящего, зеленая мать, надо уходить, мудила, выпусти меня, хотелось бы мне сказать, но сквозь жижу прорывалось только мое бульканье. Синаоточа, у тебя получилось, опешил пришедший, да-да, об этом потом, сваливала многоножка инструменты в раскрытый мешок, сейчас я пробил стекло, жижа разлилась по залу, раздался звон падающих осколков, ха-а, сделал я глубокий вдох, отхаркиваясь, сразу поднял голову, попытался встать, упал на колени, ноги не слушались, сун рапира, указала многоножка пальцем на другой проход, его товарищ стоял на месте. «Иди, — говорю, — подготовь путь к отступлению». «Так точно, настоятель». За спиной гуманоида показались крылья. Не то стрекоза, не то муха. И воин с копьем, пролетев через зал, скрылся в открытом проходе. Все вокруг было сделано не из камня или дерева, а из чего-то затвердевшего, будто некогда живого и превратившегося в подобие черной глины. «Га, где я?» Я охренел от собственного голоса. Он был не мой, это точно. «Уразот». Многоножка быстро подползла ко мне, хотела прикоснуться руками, но кулак мне удалось поднять, тело получило импульс, с непомерным усилием я подавил удивление, ведь из моего локтя показалось лезвие, твоего отца, самое настоящее лезвие, им можно было рубануть, сейчас это самое главное, тише, спокойнее, чуть отступило существо, я не враг тебе, че-то происходит, мигрень насиловала виски, я отвечу на твои вопросы, уразот, вдалеке слышалась возня, крики, явно шел бой, но у нас нет времени, что ты сделал со мной, новая попытка приподняться, от крика мой рот расширился, непривычное чувство, у меня такие же шрамы на щеках, как у копьеносца, но, это не просто шрамы, а продолжение рта. Свободной ладонью я прикоснулся к челюсти, возвращая все в норму. Ты идеал. Столько лет, первый раз за столько лет, пытался подавить радость многоножный. Покосился назад, звуки боя приближались. ТР Токача, ММ, умоляю, прошу тебя. На его лице действительно читалась печаль. Сейчас мы оба в опасности, доверься мне, и потом будут ответы. Я сплюнул остатки жижи. Списать бы все происходящее на бредовый кошмар, но я чувствовал холод, жар, прикосновение ткани. Хотя бы штаны у меня есть. Все было слишком реально, все происходило взаправду. И, если тварь не лжет, очень быстро я вновь буду лежать в луже собственной крови. Не, повторять это пока не возникало никакого желания. Я не понимаю и половины того, что ты говоришь, а еще ноги не слушаются. Устало опустил я руку. Чуждый язык скоро закрепится, тут нужно время. Перебирая лапками со скоростью таракана, док, а почему-то мне казалось, что это доктор, схватил с полки мензурку, вернулся и протянул мне. Вот, эффект будет моментальным. Я прожигал взглядом темную жидкость. Уразот, время наш враг. Сучий, грубо схватил я подарочек. Ну, будем. Залпом опустошил. БРР, вкус, как и вроде неплохо. Похоже на вишневый сок. Я проморгался. Сила и бодрость переполняли тело. Спокойно поднялся на ноги. Сок матки Урабороса, продолжал док хватать все, что попадалось под руку. Че, хиамата, закатил он глаза. Потом, все потом, Ура, указал на проход, туда, и понесся первым. Хаем, дернув головой, я побежал следом. Аво, за считанные секунды перегнал многоножку. Скорость ненормальная, вновь оглядел себя. Да, не только руки, все тело как в плотной броне, но я чувствовал прикосновение. Потрогал голову, волосы обычные, опять же, явно не мои. Короткий черный волос, да что же, не отставай, Ура. Помещение переходило в тоннель, мы под землей, ветер бил в лицо, дыхание было ровным, звук моих шагов сливался с топотом от перебирания десятка лап. «Эй, многоножка!» — крикнул я на бегу. «Это ад? Что такое ад?» Спокойно повернулась ко мне человеческая половина тела. «Понял. Поворот тоннеля. Тогда где мы? Недра Уразот. 10 этажей от зеленого трона. Яснее не стало. Ладно, сейчас я жив, и, если этот тип не врет...» Сейчас самое главное – выжить. Быстро адаптироваться я всегда умел. Отключи все чувства, Богдан, сконцентрируйся. Чтобы не сойти с ума от происходящего, зацепись за что-нибудь вменяемое. Ни ад и ни рай, ни сон, ни кошмар. Док сказал, недра, мы вообще на земле? Ладно. Пока давай считать, что я каким-то образом оказался под толщей земли, так глубоко, что человечество еще не нашло насекомоподобных тварей. Вменяемо? Да ни хрена, но пока пусть будет так, ха, успел я затормозить перед обрывом, почти упал, многоножка подставила руку, удержав меня, мне нужен перекур, широко раскрыл я глаза, передо мной развернулась картина сражения, гигантское помещение походило на пчелиный улей, сотни соплями вместо дверей, куча разных платформ, а внизу, бездонная темнота, гуманоиды, летая, сражались друг с другом. Кто с кем, различить было невозможно. Оружие старых земных времен. Мечи, копья, топоры, луки. Но будто сделанные из частей более крупных насекомых. Не щит, но панцирь. Не топор, но скрученная лапа. Заа. Скрестили клинки два летуна. Уразот, лети на ту платформу. Указал док на самую дальнюю, где виднелся свет. Ле. А. Дернул я бровью. Попроси что полегче. Многоножный взглянул на мою спину. Амтери, явно стал недоволен он. Почему нету крыльев? Эха, развел я руками. Са, дернулись жвала. Тогда за мной. Бег возобновился. От нашей позиции вела тропа, что закручивалась спиралью вверх, опоясывая весь зал. До следующего прохода было далеко, и теперь, хотели мы или нет, но бой буквально шел в нескольких метрах справа от нас. Да, участвовал я в паре больших потасовок, но они явно не тянули на огромную битву насекомоподобных пришельцев. Сха, влетел в меня жучара, приперев к стенке. Острие меча прижалось к моему горлу, раскрытая пасть брызгала слюной. Ну ты и урод, сопротивлялся я, ошибка, живая ошибка. Яростно орал жук, и только острием собрались полоснуть мою плоть. Ра, многоножка схватила неприятеля, подняла над головой. Силен док, и со всей силы швырнула землю, сломав выродку шею. Следующим движением оторвал голову голыми руками. Я прикрою, Ура. Кивнул он мне, я пнул труп, бездыханное тело упало в бездну, Хорошо, окончательно принял я помощь Дока. Через несколько метров, когда до нового прохода оставалось всего ничего, в нас полетели кривые стрелы. Да чтоб вас, успел я пригнуть голову. Сиа Мортис, вспыхнули руки многоножки. Не свет, но бурлящая жижа. Это что, кислота? Сха, выстрел. Зеленый снаряд точным попаданием сжег одного из стрелков, истлевая и превращаясь в кашицу, летун упал в темноту. Наконец относительная безопасность. Мы скрылись в тени прохода. Звук масштабного побоища постепенно стал отдаляться. Еще немного, уразот. Впереди виднелась группа, которая явно готовила какую-то вагонетку. Примитивные механизмы, лебедка, натяжение цепей. Все готово? Запыхавшись, остановился Док. Да, настоятель. Самый первый виденный мною воин отвесил поклон. Ура, запрыгивай внутрь. Вагонетка доставит тебя на несколько этажей вверх. Шевельнулись жвала. А ты? Места явно хватало только на одного. Я следом. Понял. Подошел я ближе. И, да, ситуация просто жопа, срань полная. Но даже так я привык подмечать детали. То, как на меня смотрели окружающие воины. Я не видел в их глазах желания помогать. Да, там были только точки на черных белках, но эмоции жукоподобные проявляли вполне человеческие. Мое нутро кричало: «Не лезь, Богдан, оно тебя сожрет». Я посмотрел на дно вагонетки. В самом углу пульсировал маленький кокон. Док, многоножка быстро привык к этому прозвищу. Ура, не тяни, начал слегка злиться он. Да-да, я понял, но тут должна быть эта хренотень, ткнул я пальцем. Что? Подполз Док, доля секунды. Ватра, сшиб он меня с ног, прикрыв собой. Взрыв. Глава 3. Принимая условия. Богдан Тихомиров, у вас есть что сказать, прежде чем суд вынесет приговор? Сверлила меня взглядом женщина в очках. Я поднялся, взглянул на перебинтованного мужика, мою жертву. Ублюдок больше никогда не будет ходить, второго уже похоронили. Я смотрел на него и вспоминал, как он с приятелем весело обсуждал, насколько же хороша была женщина, которую они изнасиловали. А что такого, говорили они, пьяная шлюха, сама виновата. Они говорили мне это, даже не зная, что та женщина была моей мамой. Потом, пелена, и последний удар для одного из них был лишним. Ха, помимо внутреннего кровотечения короче, он блеванул и захлебнулся собственной рвотой, так и не приходя в сознание. Маму я больше не видел, она ушла, наверное, ей было стыдно, не знаю. Я чуть наклонился, улыбнулся, ни о чем не жалею. Зрители в зале взорвались негодованием, особенно семьи пострадавших. Удары молоточка, призывы к тишине. Стук. Я открыл глаза, сделав глубокий вдох. Кха, в ушах звенело. Было тяжело. Почему тяжело? На мне лежал Док. Зеленая кровь пачкала мою грудь и руки. Выползаю из-под многоножки. Кажется, гуманоид еще был жив. Эй, затормошил я чудовище. Док, сха, дернулись жвала. Ура, хотел он что-то сказать. Сха, а, несся воин с копьем на меня, твоего отца. Я успел отпрыгнуть назад, споткнулся о другой труп, но удержал равновесие. Да какого хрена тебе надо? По привычке поднял я руки. Ошибка. Перехватил чудик копье двумя руками. Сложить 1+1 было несложно. Он единственный, кто пережил взрыв, значит, именно он подложил ту штуку в вагонетку. Тебя не должно быть. Раскрылся его рот на полную. Не осталось времени думать, не осталось времени бояться. Это бой. Да, он самый. Где бы я сейчас ни был, кем бы я сейчас ни был, правила не изменились. Этот сучера хочет драки, он ее получит. Вновь я ощутил импульс в области локтей. Неприятное чувство, я даже не заметил, когда пропал клинок, но сейчас я вновь мог его достать. Са-а-а! Расправив крылья, копьеносец чуть взлетел над землей. Помчался вперед. Я принял стойку, видел его движение. Доля секунды. Медленно. Копье вперед. Отклоняю торс клинок. Не подведи. Острие проходит в сантиметрах от моей плоти. Наношу контрудар локтем, и в тот же момент показывается мой вживленный металл. Удар. Обезглавленный по инерции пролетел дальше и врезался в остатки вагонетки. Голова покатилась кубарем по камню. Я посмотрел на лезвие, торчавшее из локтя, окрашенное кровью. Охренеть. Оно спряталось обратно. Убил. Я убил его. Что я чувствовал? Быстрый взгляд на еще дергающееся тело. Хм. Ни о чем не жалею. Вновь протянула многоножка. Док. Опустился я на колено. Мой единственный более-менее вменяемый союзник дышал из последних сил. Слушай, Зод. Я не знаю, как тебе. Молчи. «Молчи и слушай», — давился он кровью. «Ты тебе нужно подняться на 7 этажей вверх, на 3-й от зеленого трона», — снова закашлял он. «А на Рамчака, там будет город. В городе найди настоятельницу Ксалиси, она поможет, она все объяснит». «Ну нет, док, так не пойдет». Но умирающий не слушал. «Эн, никто не должен знать, что ты Ура. Ура исчезли, Ура ошибка. Да чтоб тебя, путь будет долгий и опасный. Ты справишься». Он из последних сил схватил меня за предплечье. «Ты хищник, ты идеал, адаптирующийся уразот, последний из вымершей расы, уничтожитель серебра. Док, объясни». Его рука обмякла. «Док, док». Зрачки существа закатились. «Еще одна смерть». Я встряхнул головой. Хотелось упасть на 5-ю точку. Мысли путались. Но вот в начале тоннеля уже послышался топот десятка ног. Сюда бежала целая толпа. Друзья или враги? Сука, выяснять не было никакого желания. Я быстро посмотрел по сторонам и увидел небольшой проход в стене. В последний раз посмотрев на умершую многоножку, хлопнул его по груди. «Спасибо, док, что попытался». И помчался туда. Сначала была темнота, гул, эхо, я буквально не видел, куда бегу. С каждой секундой глаза привыкали к тьме. Нет, даже не так, будто я начинал видеть во тьме. Чувствовал легкую боль прямо в глазницах. Там что-то смещалось, а адаптировалось. Через пару минут мрак полностью исчез. Стало светло, как днем. Повороты. Коридор то уменьшался, то расширялся. Я все еще слышал за спиной шаги, лязг оружия, незнакомые слова. И, как кретин, решил обернуться, чтобы оценить угрозу. А, не почувствовал я пола под ногой, твоего отца. И полетел вниз. 11 этажей от зеленого трона, дикие пещеры. Сука. Ударился я о камни. Чтоб тебя, снова, снова и снова. Нормальный человек уже бы умер, но мое тело выдержало. Больше 10 минут я скользил вниз, ударялся, падал, снова скользил. И вот, наконец, преодолев брешь, вывалился наружу с высоты 3 этажей. Пыха, приземлился в лужу. Вода ни черта не смягчила падение. Я лежал на спине, все болело, на лицо и грудь еще осыпались маленькие камушки. Моргнул, прикоснулся к голове. Капли влаги стекали по коже, выдох, с брызгами опустил руку. Пара секунд, всего пара секунд, я дышал через нос, вокруг было много новых звуков, но теперь меня явно никто не преследовал. Что происходит? Я приподнялся, сел, пока не рассматривал окрестности, просто опустил голову, мои руки дрожали. Ох, черт, знакомое чувство, точно такое же было в первый день заключения. Паника, все вокруг давит, приходит осознание. Успокойся, дыши ровно. Я сжал кулаки, сжимал изо всех сил, сжимал до дрожи. И, когда разжал, паника отступила, а в голове те же слова. Ты сам опасность, ты не тот, кто боится стука в дверь, кто пугается чужого шага. Именно ты, тот, кто пугает. Я поднялся на ноги. И вправду, на ад не похоже хотя бы на его версии, известные мне. Больше похоже на первобытный мир. Ага, огромное пространство, пещера, не видно потолка. Кроме каменного нароста, откуда я и выпал, стены, на километры вдаль простирается каменная порода цвета глины, есть трава, странные цветы, это что, вдалеке огромные грибы, растут впритык друг к другу, как лес, свет в этом мрачном месте дают кристаллы, они повсюду, маленькие и большие, разного цвета, в основном желтого и зеленого, воздух, как ни странно, свежий, дышать легко, стайка непонятной живности пролетела вдалеке, и новое эхо, как улюлюканье, донеслось до меня, явно какой-то зверь. Рядом с лужей, где я стоял, лежал небольшой булыжник. Теперь я присел на него. Один я, наконец, один. Подытожим, я умер. Ставлю палец на отсечение, что умер. Неужели тот космос вначале это была загробная жизнь? Она существует. Вот будет неожиданность для неверующих. Хе, таких, как я. Затем тот ребенок. Это что, смерть? Но, очевидно, мелюзга что-то сделала. И вот я здесь. Здесь, это где? Недра, точно. Земля или нет, пока непонятно. Одно ясно, это не мое тело. Я вытянул ноги, прикидывая хм как бы мне. Лужа. Встаю на колени над довольно чистой водой. Ох, прости, мать. На меня смотрел такой же уродец, как тот, кому я снес башку. Черные белки, белые точки вместо зрачков, линии у губ. Но, я прикоснулся пальцем. Указательный провалился внутрь. Я его отдернул. Это мой рот. И вправду, продолжение рта. А, открыл я его. БЛ. Слово пасть больше походит. Как в фильме Блейд. Ага, точно. или хищник. Чертовы фантасты, как же вы близки. У меня не было никаких жвал, обычные зубы с маленькими клыками, но вот язык. Язык был длинный и тонкий. Все, хватит. Я закрыл рот. Остальное тело все же больше походило на человеческое. Потрогал в паху. Человек, да, хитин как броня. И, конечно, уверенно дернул руками. Клинки появились по первому зову. Это точно был металл. Черный металл. Их вживили или они хаем от природы. Женя, твоя дочь теперь про. Неожиданно стало грустно. Братишка, черт, он был моим единственным живым родственником. А теперь, в этот же день, он придет в морг на мое опознание. Прости, брат, не знаю, получится ли выбраться отсюда, но заранее прости. Ладно, руки, ноги есть. Стоять на месте бессмысленно. У меня даже есть указание, что делать дальше. Подняться наверх, найти город на третьем этаже от трона. Что бы это ни значило, я сделал несколько шагов к склону, всмотрелся в него. Черт, это же действительно другой мир, сдаваться я никогда не умел. Второй раз помирать ну очень не хотелось. Эх, хрустнул я шеей. Принимаю условия, и пошел вниз с пригорка. Глава 4. Выживание, часть 1. Прогулкой на пикник это явно было не назвать. Все еще отходя от побоища и того, что со мной происходит, я продолжал офигевать каждую секунду. Дергаясь от каждого звука, а неизвестных звуков раздавалось чуть больше нормы. Какие там первые правила по выживанию в дикой местности? Найти убежище и ждать помощи. Да, только в этих книжках ни черта не написано, что делать, если ты в чертовой фантастике Гегера. Хе, бросил я смешок себе под нос. Надо же, я даже помню это имя. И тут же стукнул себя по голове. Богдан, а у тебя есть что-то, кроме этого? Нет, ни черта. Богдан, хм. Док называл меня Уразот, и первые три буквы в этом странном имени никто не должен знать. Зот, наверное, лучше представляться так. Я повернул голову на шуршание за листвой, призвал клинки. Если, конечно, будет кому представляться. Не двигаясь, я ждал. Длинные травинки болотного цвета продолжали дергаться. Я готовился, стараясь не дышать. ПР, выпрыгнула. Описывать все словосочетанием непонятная хренотень я не хочу. Больше объективности. Небольшое существо, комок с двумя ножками и маленькими лапками спереди. Нет меха, опять хитин, один яркий глаз моргает, ух, яркий не то слово. Как только кругляш, а я буду называть это так, меня заметил, его глазница вспыхнула светом, словно фонарик. Существо испуганно задрожало, светя. Это ты, типа, отпугиваешь хищника? Расслабились у меня плечи. Пшел, топнул я. ПР-ПР, упрыгал кругляш обратно в листву. Второй контакт с местными я вновь признал неудачным. Выдохнул. Судя по злосчастному ПР-ПР, целая стая кругляшов стремительно убегала в противоположную сторону. Любопытно, что их разведчик выпрыгнул прямо ко мне. Он не заметил меня, хотелось покурить и выпить. Да что уж, нажраться, как свинья. Вот будет умора, если я просто напился за барной стойкой Кати и сейчас подруга, шлепая по щекам, приведет меня в чувство. Но нет, я тяжело выдохнул. Нет, все происходящее не пьяный бред. Я продолжил путь. Наверх-то оно понятно, но как выглядит эта дорога наверх? Единственная тропа вела прямо к грибам-переросткам. И очень быстро я осознал, почему заблудившиеся туристы порой дохнут в лесной глуши. Едва я подошел к опушке, как меня осенило, что кругляши бежали отнюдь не от меня. Каэл-каэл-ка-каэл, клокотал богомол-переросток. Тварина размером с двух людей действительно походила на маленькое насекомое из моего мира. Перебирала лапами с двумя клешнями, подобными мечам, дергала головой. Все тело украшали твердые заостренные наросты. Это самка. По маленькой голове тянулись жгуты, словно зачесанные назад волосы, да и сами конечности, изгибы. Какого черта я видел в этом существе женский образ? Но он точно был. Твоего, сделал я шаг назад. Каэл. Явно агрессировала богомолиха, готовилась наброситься, бежать или драться, бежать или драться, чудовище помчалось на меня, бежать или, ноги подкашивались, и я уже готовился стартовать, но внутри засвербило странное чувство, не было страха, не было ужаса, радость, сравнимая с первой охотой, драться, прыгнул я на богомола, ха, но не успел ничего сделать, громадина снесла меня, оттеснила назад, подхватив на заостренные руки. «А-а, отпусти, мразь!» Нанес я удар кулаком по большим глазам. Богомолиха споткнулась, упала. Я кубарем покатился по земле. Рука болела. Я думал, мои удары стали сильнее, Но нет, сила осталась вполне человеческой, даже меньше, чем была. В памяти всплыла картинка, как меня прижал один из летунов к стене. Зато скорость ада, скорость стала просто ненормальной. Без раздумий я поднялся на ноги, одного рывка хватило, чтобы сократить дистанцию. Клинки из локтей, ут, кл, наотмашь врезала самка. В глазах потемнело, я упал на лопатки. Попал под поезд, черт, успел откатиться в сторону. В то место, где была моя голова секунду назад, вонзилась острая лапища. Еще и еще тыкала богомолиха лапами. Но стоило моей туше откатиться достаточно далеко, как тварь застыла. Один из глазищ был закрыт. Пасть клокотала. Я встал на колено. Первобытный мир, значит, и законы первобытные. Была не была. С-ха-а-а. Раскрыл я на полную свой рот, выдавливая громкое шипение. Кл. С-ха-а-а. Завопила в ответ зеленая. Как же это тупо. Стоим друг напротив друга. Шипим. Я говорю, разозлился я не на шутку. Сейчас твои лапы тебе в жопу затолкаю. Са-а. Чудовище, еще немного подергав головой, действительно начало пятиться назад. Я поступил так же. Это странно, но я понимал, что сейчас происходит. Два хищника вступили в противостояние. Один помешал другому охотиться. Завязалась драка, и один признал, что силы равны. Откуда мне это известно? Без понятия. Богомолиха вновь скрылась за стволом гриба. Я, за ближайшим камнем, ух, оперся на него, перевел дыхание. Если нет учебника по выживанию в мире гребаных недр, значит, я придумаю свой. Урок первый. Круглиши хорошие опознаватели опасности. Урок второй. Биться в рукопашную с богомолом-переростком дурацкая затея. Для начала неплохо. Я, выглянув, убедился, что противник действительно ретировался. Посмотрел на кулак. Костяшки все еще ныли, словно после удара по бетону. Я не сильнее себя прежнего. Нет. Повторить фокус дока с отрыванием чужой головы не выйдет. Скорость – мое главное преимущество. С кем бы провести сравнение? Я как большая кошка. Скрываться, выжидать, наносить удар из-под тишка – это мое. А вот насколько я незаметен. Надо выяснить на деле. Не знаю, долго ли я простоял за булыжником, но теперь уже не так уверенно, хотя и бегом, добрался к первому грибу. Прислонился к нему спиной. Вновь выглянул. Чисто, шмыгнул носом. Впереди тени сгущались, делать нечего. Я углубился в лесную КХМ, грибную чащу. Старался не шуметь, двигаться быстрыми перебежками. Под ногами хрустели странные штуки. Вначале думал, что это опавшие листья, но откуда им тут взяться? Хрустели смачно, значит, нельзя наступать. Выбирая, куда сделать шаг, теперь я еще и искал островки без этой шелухи. Видел целые тропинки. Урок номер три. Шелуха под ногами – это ловушка. Вновь прислонив спину к грибу, не обратил внимания, что участок под шляпой гриба идеально чист, хотя вокруг особое засилье звонкого, на которое я благополучно успел наступить. Жижа капнула на мое плечо. Что за? Поднял я голову. Каха. Наверху, во внутренней части гриба, была живая горка склизкой плоти. Новый монстр выхаркнул нить слизи, схватил меня за горло. Ублюдок. Он тянул меня на сопли вверх. И эта же штука жгла мою плоть. Если тварина засосет мою голову, то расплавит и переварит меня. А, дернувшись, я перерубил клинком веревку. Упал, отполз, встал. Показал средний палец горки мяса наверху. В ответ послышалось чавканье, но добыча ускользнула. Мразь. Сплюнул я, потирая шею. Все еще жгло и не собиралось прекращаться. Как бы убрать это дерьмо с моей шеи? Через несколько минут или полчаса терпеть боль стало невыносимо, но я вышел на открытую местность. Новая вода. Прямо в центре гигантских грибов было небольшое озеро. Над ним порхали светящиеся бабочки, отливая синим цветом. Несколько цветочков росло у самого берега. Вроде тихо. Эррррр. Больно. Я упал на колени перед водой, сразу зачерпнул ее руками, полил, растер шею, смыл жижу, оставившую после себя черные ожоги. Вдохнул. Хотелось пить. Эту же воду можно пить. Набираю немного влаги в ладони, прищурился. И вправду, слишком тихо. Если это питьевая вода, почему тут нет других зверей? Назад. Резко отпрыгнул. Гигантская пасть клацнула перед самым носом. Это что? Червь, большой червяк белого цвета, с продолговатой мордой, не сумев поймать меня, медленно погрузился обратно в воду. Я продолжал ползти назад, пока спина не встретилась с грибом. Нервно посмотрел наверх, там было чисто. Звук сбоку заставил меня призвать клинок, но это был просто далекий звук. Дыхание участилось. не дают продохнуть. Черт, сука. Снова накатила паника. Я сжал кулаки. Вдох-выдох. Вы что думаете? Я говорил ни с кем, и со всем окружающим миром сразу. Думаете, я просто так сдохну? Не на того напали. Похоже, это быстро переросло во что-то личное. А я записал в свой учебник 4-й урок. О тишине около воды и белых червях. Глава 5. Выживание, часть 2. Переведя дух, я вновь попытался преодолеть грибную задницу, но понял, что быстрее сдохну, прежде чем увижу конец. Да, пока я тут застрял, отмечать сколько сейчас времени, просто невозможно, но, думается, прошло уже больше суток. Я устал, все еще хотел пить, и постепенно желудок начинал предательски урчать. Разведав местность вокруг озера, я внутренней чуйкой. Черт, как же это странно звучит, но факт. Понимание живоности вокруг просто приходит ко мне. Короче, дальше по курсу открылась поляна, там росла особо пышная трава с ягодами размером с кулак, на ней паслись очередные насекомые, которые поведением и повадками походили на травоядных лошадей. Длинные тела, 4 ноги, причем задние чуть больше передних. Существа вытягивали головы из панцирей, и маленькие жвалы одним укусом проглатывали ягоды. Почему же мне нельзя попробовать сожрать одну из ягодок? Я уселся поодаль, проверив рукой траву. Наблюдал. Этот пустырь, охотничьи угодья еще одной группы тварей. И прямо сейчас один из них подкрадывался к насекомому лошади. Травоядных буду называть свекони. Сверчок плюс конь. А вот хищник. Он походил на волка и паука. В половину меня размером. 6 ног, 6 глаз. Узкая пасть, круглая жопа. Волк-паук. Потому что, да и так понятно, бесшумно перебирает лапами. Я вижу его, но не слышу. Свекунь лишь чуть дернулся. Почувствовал неладное. И в момент прыжка хищника травоядные разбежались, кроме выбранного бедолаги. Волк-паук вцепился жвалами в показавшуюся шею. Несколько секунд борьбы определенно впрыснул яд. И вот обмякшую тушку утащили вдаль. Может, попытаться? Заговорил я сам с собой. Нет, сейчас там целая свора волк-пауков. Высунусь, и больше не засунусь. Я вернулся к пруду. Эти хищники орудовали вокруг единственного источника воды, но сюда не совались, потому что тут начинались владения. Каэл, с другой стороны показалась знакомая богомолиха. Нас разделяла вода, но тварюга определенно смотрела на меня. Похоже, я выбил ей глаз, и больше он не откроется. Она пялилась, понимая, что я враг нового уровня. В прерывистых движениях так и читалось. Подойдешь ближе, и ты труп. Больно надо. Вряд ли она понимала, но по-другому я не могу. Какого хрена она вообще пришла к пруду? Ее сожрет беляк. Стоп, я увидел тушку, насаженную на одну из ее клешней. Убитый кругляш. Каэл, швырнула богомолиха приманку в центр озера. Вода чуть помутнела от крови. Мгновение. Червяк, вынырнув снизу, проглотил тельце и так же быстро нырнул обратно. А моя подружка спокойно наклонилась, лакая воду. Сконцентрировавшись, я вел отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зеленая отошла, полуобернувшись, зыркнула на меня и вновь скрылась за стволом первого гриба. 6 секунд. Червяк пережует и будет готов к новой кормежке через 6 секунд. Бррр, ну очень не хочется пить оттуда, где живет белый переросток. Но жить хочется чуть больше. Кругляш, мне нужно поймать себе кругляша. Сказать проще, чем сделать. Я на границе территории двух видов хищников. И лучше не заходить в их владения. Ищу мелких. И одновременно крою матом сгустки слизи под шляпами грибов. Когда в глотке окончательно пересыхает, наконец мне улыбается удача. Стайка кругляшов прыгает около новых кустов. Они тоже травоядные. Небольшой прыжок, укус. И по новой. Пригнувшись, я приближаюсь. Под ногой раздается хруст. Пр. Разбегаются кругляши. Да чтоб его. Снова и снова я находил небольшую стаю. Снова и снова косячил. В какой-то момент мне даже показалось, что эти одноглазые играют со мной. Подкрадываюсь. Пр-пр, упрыгивает добыча. Как ты меня увидел? Цежу сквозь зубы. Опять. Я устало облокотился о камень. Дышал через нос. Как же у меня получилось в самый первый раз. Кругляш был так близко. Хм, я не двигался, почти не дышал. Зарываюсь в траву. Низкий старт. Вдох, выдох. Меня нет, здесь просто темная зелень, пахнущая металлом. Вдох, выдох. Секунда, минута, час. Мое тело действительно не затекало, я не испытывал никакого дискомфорта и мог бы просидеть в одном положении хоть целые сутки. Черт, больше не человек, определенно. Стая вновь приблизилась к своему лакомству. Они потеряли меня, не чувствуют угрозы. Мои мускулы напряглись, азарт охватил душу, пасть непроизвольно приоткрылась, став подобием радостного оскала. Еще метр, подойдите еще на метр. Лезвие наполовину показалось из локтя. Расстояние в 4 шага 3. ПР. Моргнул глазище. СХА. Рывок. Удар. Точное попадание пришпилило кругляша к земле. Один взвизг. Немного крови. Пронаблюдав, как другие бегут куда глаз глядит, я поднял трупик. А да, кто тут хищник, суки? Вполголоса радовался я, как безумец. Хе-хе. Удовлетворение. Кстати говоря, это вроде как еда, радость быстро прошла. У меня нет огня, чтобы приготовить. А может КХМ может, раз я не человек, он мне и не нужен, черт. Нет, сначала вода. Хочу пить, смертельно хочу пить. Я встал у самого берега. Кстати, если подключить голову, а подключать ее, видимо, стоит. Я нашел небольшой камушек. Подкинув его на ладони, швырнул в озеро. Круги ряби разошлись в стороны. Тишина. Умный говнюк, так его не проведешь. Сделав небольшой разбег, я метнул кругляша как можно дальше. И вот теперь ждать не пришлось. Ра, заглотил беляк подношение. Тут же падаю на колени, жадно зачерпывая воду. Ммм, дерьмо, дерьмо редкостное, но как же хорошо. Успел умыть лицо и вновь ополоснуть шею. Эх, 6 секунд закончились, и я отошел от воды. От жажды точно не помру, маленькая победа. Теперь надо отдохнуть, поспать, но где и как, осматриваю грибы. Не все шляпы были овальными, имелись и плоские, вот на одну из таких я и забрался. 2 раза упал, пока не сообразил, что вонзенные клинки спокойно выдерживают мой вес. Упал лицом вниз, оказавшись наверху, и стоило телу на секунду почувствовать расслабление, как я уснул. Первые сутки в недрах, а все еще жив. Где, что, кто, зачем, все еще непонятно. Да и насрать, я хочу жить. Надо было разок умереть, чтобы почувствовать это желание. Держи в уме. 3-й этаж, настоятельница Ксалиси, никто не должен знать, что я не местный. Выживай, Богдан. И, когда придет время, уж я спрошу все ответы. Все ответы. Хайререр. Сон мне приснился странный. Больше кошмар. Непонятные картины, как чужие воспоминания. Кто-то сражается, сражается яростно. Армии мне подобных убивают существ, что очень походит на оборотни со шкурой цвета снега. Почему они убивают их? Почему относят их тела к храму, замуровывают в стены? И, когда один из жуков посмотрел на меня, каха, я резко открыл глаза, моргнул. Сон забылся в то же мгновение. Я приподнялся. Доброе утро, мир. Или ночь, или день. Вокруг ни черта не изменилось. Кристаллы светят, грибы растут, движение и клокотание повсюду. Хочу жрать, почесал я скулу. Весь мой багаж знаний по выживанию основывался только на тюрьме и фильмах. Первое сейчас вообще бесполезно, а вот второе. Прямо как герой-изгоя, я уже битый час тер подобие палочки о собранные ветки, тер и тер в надежде разжечь все это, но поджег только свое седалище. Ладони горели, практического эффекта ноль. Можно попробовать бить клинком о камни, чтобы вызвать искры, но грохот будет такой, что сюда сбегутся не только волк-пауки и зеленая. Черт, устало бросил я палочку. По-моему, это не древесина. Как вообще что-либо растет в округе? Кругом пещера, нет почвы, нет дождей. И только я вновь задумался про употребление сырого мяса, как слабый скулеж донесся со стороны полей. Такого раньше я не слышал. Пошел на звук и почти у границы охотничьих угодий действительно увидел новое, раненое существо. Гигантская многоножка красного цвета вяло ползла, очевидно, спасалась бегством. Длинное извивающееся тело покрывали следы укусов и царапины. Беглец попал в ловушку хищников, смог удрать, но долго не протянет. Так-то надо бы пожалеть несчастного, но я видел только свой движущийся обед. Убей или будешь убит. Без раздумий я сорвался с места. Прыжок. 2 клинка с наскока вонзились в голову многоножки. Желтая кровь растеклась лужей. Быстрая, неприятная и особо безболезненная смерть. Прежде чем начать мозговой штурм, а что дальше, КЛ, милую я узнаю по клокотанию. Богомолиха также неслась сюда на всех парах, но, увидев картину финального удара, затормозила. Прерывисто задвигалась, чуть постукивая лапами по земле. КЛ, КЛ, звучит как это мое. Не, ни хрена. Показал я оружие. СХА, моя добыча. СХА. Вновь зашипели мы друг на друга. Она действительно не приближалась, рвалась вперед и сразу делала шаги назад. Хм, я не видел, как она охотится. Неужели у зеленой такие же проблемы, как у меня? Кругляшами сыт не будешь. Твоего отца, Богдан. Ну и что за мысли у тебя в голове? А мысли чертовски странные. Если вдуматься, это я вторгся к ней домой, выбил глаз и теперь нервирую своим присутствием. Ладно, ладно. Она научила меня, как добыть воды, она не трогает меня, значит, проявим немного доброжелательности, как сосед к соседу. Я аккуратно обошел тушку многоножки. Мои движения вначале расценили как угрозу, ведь я занес клинок для удара. Кайл приготовилась к бою богомолиха, но потом я отчетливо прочитал у нее вполне человеческую эмоцию удивления. Разрезаю добычу пополам. Кровища брызгало, раздавался звук чавканья отделяющегося мяса. Мне не было противно, однажды работал мясником, дело привычное. Схватив половину туши, я кинул ее в сторону зеленой. Кайл, посмотрела она на мясо, затем на меня. Бери, пока не передумал, сплюнул я. Еще пара секунд жест доброй воли был схваченный волоком от тараканин куда подальше. Теперь мы в расчете. Я уселся напротив остатков. Истекающая кровью плоть действительно вызывала обильное слюновыделение. Ну, я оторвал кусочек, дышал через нос. Если сдохну в конвульсиях от пищевого отравления, хотя бы этого никто не увидит. Раскрыл пасть, откусил, переживал, проглотил. Вкусно. Чтоб меня, как же вкусно. Желтая кровь была сладкой, как мед, а мясо многоножки походило на курятину. На моих глазах разорванная мерзкая туша превратилась в шведский стол. Я жадно продолжил пир. Насыщение. Нет лучшего чувства, чем заполненный желудок. Опершись на руки, я запрокинул голову, довольно выдохнув. Огонь не нужен, вытер я рот. Есть можно и так. Так кто же я теперь? Что за ты за существо, Богдан? Уразот. Понимаю, глупо думать об этом сейчас, но я определенно мужчина. Гениталии на месте. Значит, такие, как я, и те, что участвовали в сражении, делятся по половому признаку. Жуки-люди. Я еще разок осмотрелся по сторонам. У них есть города, они разумны. Есть ученые, как док. Бросил взгляд во тьму, где должен быть потолок. Видимо, я упал вниз столь глубоко, что угодил на необжитую территорию. Допустим, на этаж вниз. Значит, теперь надо подняться аж на 8 вверх. Но единственный путь вперед идет через территорию волк-пауков. Как бы я ни старался найти лазейку, их граница охватывает всю пещеру. Прорываться с боем? Нет, точно нет. Мне нужно научиться передвигаться как они, бесшумно. Я уверен, это мне по силам. Хм, я прикоснулся к глазам. Это тело, оно способно к адаптации. Но как вызывать эти метаморфозы? Глаза привыкли к тьме, а потом и вовсе приспособились. Единственный способ проверить наверняка эту безумную теорию. Я нашел сгусток плоти под очередной шляпкой. Эй, говно. Специально наступил я на хрустяшки. Да, эти создания ориентируются по звуку, они слепы, выжидают. И вот, сопля выхаркивается вниз, но там никого нет. Перерубаю нить, кусок, шипя, падает, остальное затягивается обратно. Учащенно дышу. Тупорылая затея, окунаю ладонь в остатки жижи, арррр, я сразу отшатнулся назад, держась за предплечье, жжется, клубы пара исходили от руки, вновь я упал на пятую точку, и теперь, приготовившись морально, просто терпел невыносимую боль, пальцы почернели, конечность свело судорогой, когда начало отпускать, снова хруст, снова сопля, снова перерубаю, окунаю, сучье вымя, процедил я сквозь зубы. Садомазохист Богдан делал это несколько часов кряду. В какой-то момент из глаз даже потекли слезы. Вот настолько мне было больно. Но в шестой заход процедуры, моргнул я, боль исчезла. Моя рука по локоть погрузилась в эту жижу, но я ничего не чувствовал. Чернота исчезла, а я видел, как хитин на теле приобретает багровый оттенок. Ох, черт, получилось. Я адаптировался. Так и хотелось прокричать. Эволюция, детка. Но... чтобы убедиться наверняка, я встал прямо под сгусток плоти, приготовился, напряг ноги. Кушать подано. Сопля впилась в плечо. Я боролся, не давая поднять себя, и ничего не чувствовал. Хе-хе-хе. Просто бесцветная жижа, неприятно стекает по телу, но ничего больше. Какие у меня пределы? К чему еще я могу приспособиться? Пока я думал, меня уже потянули наверх. Но теперь без капли страха я, перерубив силки, приземлился на ноги, размял шею, яд волк-пауков. Если я хочу пройти через их территорию, нужно подготовиться. Я полуобернулся, взглянув в сторону их угодий. Мне был нужен живой экземпляр, нужен его яд. Охоту на охотников. Объявляю открытой. Глава 6. Странный поворот. Через несколько дней, а я буду считать каждый сон как прожитый день, наловчившись в поимке кругляшов как пропусков к озеру, я утолил жажду и клинком срезал кусочки гриба. Резал до тех пор, пока не получилось подобие чаши. Кстати, я попытался съесть кусочек шляпы великана, как и траву, и вот тут меня моментально вырвало. Нет, в мой рацион входило только мясо. Конечно, я попытался адаптироваться, но после 11-й блевотины решил, что пищеварение живет по своим законам. Еще заметил, а не заметить не вполне нормальную деталь своего обмена веществ было невозможно. Я не хочу в туалет, ну вот вообще ничего, ем, пью, но нет даже намека на зов природы. Ладно, итог работы. 3 плотных кривых неказистых емкости все же получилось сделать. 2 из них я заполнил водой, 1 оставил для особого коктейля.